Глава 8. Гидрострой, 17 апреля, понедельник, день. Обратно в отделение милиции я летел, как на крыльях. Ворвался в кабинет, как вихрь, и сразу бухнул на стол ботинки Синицына. «Вот!» Андреев, так и сидевший с книгой, такое ощущение, что он даже позу не поменял, удивленно приподнял брови. «И что?» «Это те самые ботинки, и они воняют плохим колдовством!» Стараясь скрыть торжество, сказал я. «Надеюсь, оформил изъятие, как положено?» Лениво отозвался кто-то из оперов у меня за спиной. И я увидел, как нахмурился Леха. «Написал расписку!» — отчитался я, внутренне выдохнув. Ведь в последний момент подумал, что если я что-то забираю на проверку, наверное, это должно остаться и в документах. Потому что тот же Леха меня и не подумал предупредить. «Правильно! А вы не сказали, как оформлять!» «Ну да, это уже Лехина ошибка. Отвечает за меня он, так что не оформи я документ, влетит ему». «Нормально!» — сказал Андреев с явным облегчением. — Потом возьмешь бланк, оформишь вместо расписки. Он захлопнул книгу, не забыв переложить закладку. — Воняет, говоришь? — Плохим, говоришь? — протянул он. Взял ботинок, понюхал, отставил. — А как по мне, даже носками старыми не особо пахнет. Нормальные ботинки. За спиной опять хохотнули, но я не стал оборачиваться. Андреев прав. Судя по всему, из всех присутствующих только я один способен почуять колдовство. Да еще вдобавок какое-то не такое. Для остальных это просто пустой звук. Может, если тот же Леха наденет эти ботинки, он что-то почувствует. А может и нет. У Синицына вполне может быть восприимчивость к определенному роду колдовства, как я и предположил с самого начала. И, скорее всего, так и есть. Если продавец использует нетипичное колдовство, он спалился бы давным-давно. Действует оно на всех. Ну, или не очень давно, потому что колдунов на службе тут минимум. Скорее всего, большинство их на патрулях за границами города или где-нибудь на производстве. Судя по тому, что я уже видел, та же милиция обходится без них. Так, стоп. При беглой проверке ауры Синицына я отклонения от нормы не нашел. Колдовство реально не такое. Вопрос почему? Надо идти к этому продавцу, как его, Аксенову, и у него проводить проверку. Отчитался я о дальнейших планах. Если у продавца рыльца в пушку, особенно насчет колдовства, я на месте это быстро пойму. Иди, проверяй. До конца героев, потом направо. Ксива есть, адрес знаешь. Илюха опять демонстративно открыл свою книгу. Ах так? Ну и сиди. Сам разберусь и все выясню. Наверное, только опасение перегнуть палку не позволило мне хлопнуть дверью. Между героев и Калинина это получается недалеко. За рядами серых хрущевок, как называли старики эти небольшие четырехэтажки, какими застроена половина гидростроя, да и у нас в вокзальном таких хватало, обнаружился тот самый небольшой частный сектор. Деревянные домики с двух сторон грязной, но прямой улочки. Почти все одноэтажные, построенные, похоже, давным-давно. У нас в вокзальном частный сектор тоже есть, и тоже на окраине, недалеко от колледжа. Но там в основном новые дома. Некоторые люди предпочитают жить в отдельном доме и вкладываются в его комфорт. А тут часть домов, похоже, вообще заброшена. Ну да, окраина рядом. Вон за заросшими садами вздымается безликая многоэтажка, встроенная в стену с восточной стороны. Пахло землей, откуда-то издалека несло дымом и запахом еды. И я подумал, что с этой беготней совсем забыл перекусить. Я шел, поглядывая на номера домов, где они были, и стараясь не извозиться. Грязище на улице жуткое. Нужный мне дом оказался с правой стороны, примерно в середине улочки. На вид такой же, как остальные. Три окна на улицу, двор огорожен сделанным из горбыля забором, справа виден сарайчик, во дворе яблони еще голые и кусты. Калитка была заперта, я постучал. Бестолку. Лишь постучав второй раз, увидел кнопку электрического звонка. Ничего себе! Впрочем, у гидростроя с электричеством проще, чем у нас в вокзальном. Гидростанция худо-бедно, но работает. Звонок помог. Почти сразу из пристройки к домику появился человек, накинутый на плече куртки, и пошел в мою сторону, осторожно ступая по выложенным доскам, видимо, от грязи. «На!» — поинтересовался он, подойдя к забору. На вид лет до 30, ну, логично, если он колдун, скорее всего, лет 25 максимум. Крепкий, короткостриженный, ведет себя спокойно и уверенно. — Я из милиции, могу поговорить с Михаилом Аксеновым? — спросил я и сам удивился, насколько легко вылетела фраза. — Я? Говори! — не удивился и не возмутился Аксенов. — И зачем я понадобился стражам порядка? — Так, вроде нормально, можно продолжать. Эх, может, зря я потратил утром порыв. Сейчас бы он мне сам во всем признался. — Жалоба на вас по поводу торговли. Проводим проверку. Дружелюбно улыбнувшись, отчитался я. — А, это тот с ботинками, что ли? — спокойно отреагировал продавец. — Я уж думал, наша милиция такой фигней не занимается. Заходите. Он открыл калитку, критически глянул на мои изгвазданные сапоги, покачал головой. — Проходите! — кивнул он в сторону дома. — Сейчас ворота закрою. Я, не дожидаясь, пошел по зыбкой дощатой тропинке. Хозяин нагнал меня у дверей. — Сапоги отряхните, вон веник. Поднимайтесь в комнату направо. — Аккуратный. Ну, хоть разуться не попросил. Я обхлестал голым веником сапоги, вытер ноги о циновку и поднялся в дом. Обычная комната, теплая печь, половички на полу. Чуть пахнет дымом. Еще прохладно, многие топят печи в таких домах. Хозяин, протиснувшись вперед, развалился на стареньком диване и указал мне на табурет. — Садитесь, спрашивайте. Надо же, как все просто. Я сконцентрировался, чтобы глянуть ауры и хозяина, и остаточные, но у меня защипало в глазах. Что он тут, лук резал, что ли? Ладно, это не к спеху. — Все нормально? — уточнил Аксенов. — Да, — кивнул я, протирая глаза. — Расскажите, в чем у вас с Синицыным конфликт вышел? — Да не было конфликта, — развел руками Михаил. — Я на рынке не первый год торгую. Вещи артельные, колдовство накладываю сам. Меня все знают. А он тут такой, голова у него от сапог болит. Ну, бред, а? Ну, я его и послал, сами понимаете. Может, он не высыпается по утрам. Я-то тут при чем? — А до него жалобы были? — Не, с чего? — А может быть, у этого Синицына повышенная чувствительность к колдовству? — На всякий случай уточнил я. — Но не знаю. Казалось, Аксенов задумался. — Может, и есть, но как проверить-то? Я вот занимаюсь обработкой вещей, но этого не умею. Это колдун-врач нужен, а у нас в гидрострое вроде и нету таких. Вы вот колдовать умеете? — Нет, — спокойно ответил я. — Пусть считает меня простым практикантом. Такого вопроса я ждал и был к нему готов. Даже если он попытается прощупать меня на ложь, то это не сработает. Проверка лжи смотрит скорее нервность, чем правда или нет. — Вот и я умею только то, что умею, — качнул головой колдун. — Как мне за все это отвечать? — У вас разрешение на торговлю есть? — Посмотрю ради порядка. Хоть будет чем отчитаться. — Конечно! Аксенов подошел к стеллажу, покопался в бумагах, протянул мне лист с печатями мэрии гидростроя. Так, фамилия, торговля предметами с особыми свойствами. На вид все в порядке, хотя я не видел действительно подлинных документов. Эх, сюда бы Андреева. А на изготовление вещей? Еще один лист. На вид тоже вроде все в порядке. И что, уходить не солоно хлебавши? Нельзя. Если я от сапог почувствовал выброс, наверняка должно быть похожее и здесь. Либо я идиот, и грош мне цена. — А где у вас мастерская? То есть где накладываете на предметы особые свойства? — Так тут, в сарае. Будете смотреть? — Да, покажите, пожалуйста. Мы вышли из дома. Аксенов окинул взглядом двор. — Вон туда, проходите, я открою. — Ну-ка, ну-ка, что там с аурами? Не получается сконцентрироваться, глаза режет. С чего бы? Ладно, в доме, но тут-то открытый воздух. Стоп. А это не может быть что-то вроде глушения колдовства. Я о подобном не слышал, но это не значит, что такого нет. Ну-ка попробую простейшее, хорошо знакомое. По ладоням пошел холодок, работает. Значит, не глушение. Ладно, смотрим дальше. Вот и сарай. Хозяин открыл дверь, впустил меня. Ну, не такой уж и сарай. Внутри аккуратно, пол засыпан мелким щебнем, заслан циновками. На одной из стен старый ковер из шелковистого материала с выгоревшим рисунком. Упитанные котики вылавливают рыбу из круглого стеклянного аквариума. Стоит рабочий стол, типа верстака. На вешалках одежда, на стеллаже стоят ботинки, несколько пар. Прохладно. Помещение хорошо проветривается. Застарелых запахов нет. Пахнет кожаными изделиями и немного нафталином. Неудивительно, хозяин работает с кожей и тканью. — Одежда и обувь под обработку, — пояснил Михаил. Указал на другой стеллаж. — А вот тут готовое. Готовое должно давать нужный эффект. Ну, точно то же, что на ботинках Синицына. Но почему же мне не сконцентрироваться? Устал, что ли? Да не было такого раньше. — Что-нибудь позволите взять на экспертизу? — Пожалуйста, — развел руками колдун. — Только напишите, как это у вас называется, акт изъятия или как оно там. — Расписку напишу, — кивнул я. — Бланков с собой нет. Устроит? — Да, конечно, выбирайте. Я взял штаны, которые, по утверждению хозяина, регулировали температуру тела и исключали переохлаждение и потливость. Тут же на столе написал расписку, повернулся к ковру. Ковер смотрелся здесь, в сарае, совершенно чужеродной деталью. Я подошел, потрогал поверхность, кое-где протертую до ниток. — Старинная вещь! «Скорее старая. От родителей осталось еще с 80-х». Мне показалось, или голос колдуна прозвучал как-то неуверенно. «Драный совсем, а выкидывать жалко. Вот и повесил здесь. Хоть напоминает...» Я обернулся, кивнул с улыбкой и снова повернулся к ковру. «Что-то не так. Ну что?» «Так, не оборачиваться. Что только что я увидел, когда посмотрел на хозяина?» «Пот». По виску у хозяина катился пот. Но в сарае откровенно прохладно. Середина апреля, сарай без отопления. Значит, хозяин нервничает. Почему? До этого он был абсолютно уверенным в себе. Что-то не так с ковром? Ладно, анализ ауры не выходит, будем думать так. Ковер совершенно обычный. Объяснение хозяин дал тоже логичное. Ковер висит на внешней стене. Учитывая, что я видел сарай снаружи, то есть спрятанного помещения, за ним нет. — Снять можно? — спросил я, не оборачиваясь. — Ну, если хотите, — ответил хозяин каким-то сдавленным голосом. Удар сзади по голове свалил меня на землю. — Ну что, молодой, жив? — кто-то похлопал меня по щекам. В голове гудело, мысли путались. Где я? Темно ли я в помещении? Что произошло? Кажется, меня грели по голове. Кто со мной говорит? Молодой, так меня тут называет только Андреев. Это его голос? Не разобрать. — Не трогай пока парня, пусть отходит, — сказал кто-то. — Не слабо этот урод его приложил. — Где Аксенов? Мысли понемногу стали собираться в кучу. Несомненно, колдун занервничал и ударил меня. Скорее всего, за ковром что-то было, что он хотел скрыть. Пот это у него начали сдавать нервы. Скорее всего, большинство ушло бы, едва увидев документы. А я полез все смотреть. — Кто здесь? — попытался сказать я. Губы не шевелились. Я разлепил их с трудом. Но те, кто был рядом, явно разбирали слова. — Свои, не боись! — отозвался знакомый голос. Кажется, это один из оперов, что был в кабинете с Андреевым. Голос точно похож. — Колдун где? — прошептал я. — Уже упаковали, — равнодушно отозвался другой голос. — Норовистый был. Пришлось ноги прострелить. Иначе, ну, совсем не хотел общаться. — Давай, вставай, парень. Кто-то сильный поднял меня, поставил вертикально, аккуратно придерживая. — Молодец, раскрутил таки дело. Но по башке получил, бывает. Я, наконец, сфокусировал взгляд, и размытые пятна стали людьми. — Все верно. Андреев и один из его коллег. Я все еще в сарае, вот только в центре пола виден откинутый люк. Циновки сдвинуты, а камешки, похоже, для маскировки, наклеенные на крышку люка. Что здесь было? Уже не шепчу, а хриплю. Прогресс. Этот тип оглушил тебе и, походу, хотел спрятать. Но мы были уже здесь, сразу за тобой шли. Так что не успел. Хмуро пояснил Леха, не оборачиваясь ко мне и шебурша чем-то на верстаке. — Мастерская здесь была, — пояснил более словоохотливый коллега. — Только колдун наш, судя по всему, человеческой кровью не брезговал для своих поделок. Не попадись вам этот упертый Синицын, долго бы еще промышлял. — Кровь, вот оно что! Обычное колдовство не использует кровь. А этот, выходит, нашел какой-то свой рецепт. Вот что почувствовал работяга. Ничего себе! Даже не слышал о подобном. И Власову наверняка интересно будет. — Что-то есть за ковром! — сказал я, поворачиваясь, в голову отдало болью. — Ты не крутись, как бешеный, тебе спокойно посидеть надо. — Есть, есть! Там кандалы в стену вделаны, ковром прикрыты. — Ты что, полез ковер снимать? — Да. — Дурак! — равнодушно сказал Леха. — Ну, есть подозрение, уйди спокойно, потом пришли бы с обыском. — Вы же мне не верили. — Поверил, как видишь. Андрей встал передо мной, заложив руки за спину, качаясь с пятки на мысок. — Так и подумал, что ты точно во что-то влипнешь. Вот мы с Ромкой и пошли за тобой. — А про кровь и откуда знаете? — Так вон подвал! — вмешался словоохотливый Ромка. — Только что оттуда женщину вытащили. Напуганная почти месяц там просидела. Так что спасибо тебе. Парням висяк закрыли. Было дело о пропаже. — И никто ничего не слышал, — задумчиво протянул Леха. — Ну а что? Колдун грамотный. Соседние дома нежилые, народ у нас нелюбопытный, колдунов мало, в его дела никто не лез. И, кстати, тут, походу, какое-то колдовство стоит. Из подвала вообще ни звука не идет. И из этого сарая наружу тоже. — Точно, точно. И, скорее всего, по всему двору стоит какая-то защита от обнаружения аур или что-то подобного. Вот почему у меня не получилось сконцентрироваться. Иначе я и зловоние от предметов увидел бы, и на сарае бы защиту рассмотрел. Но это же, вероятно, сыграло злую шутку с Аксеновым. Скорее всего, он не мог и сам использовать обнаружение аур и движения. Точно, он же осмотрелся, когда мы вышли из дома. Скорее всего, проверял, нет ли рядом посторонних. Ну а что? Колдовство — палка о двух концах. Вероятно, он и во мне колдуна не распознал. Подумал, что прислали пацана-практиканта для проверки простого дела. Потому и был таким словоохотливым. Думал вокруг пальца обвести и набросился только тогда, когда всерьез почуял проблемы. Меня внезапно затошнило. Может, от удара по голове, но скорее начало доходить, что у меня были все шансы тут изгинуть. Не пойди, Леха, за мной. Этот Аксенов точно так же упрятал бы меня в подвал и тянул бы кровь помаленьку. А потом утилизировал бы тело, и дело с концом. Явно есть у него метод. Небось, не первый год так вот работает. — Спасибо! — пробормотал я. — Да не за что! — заржал Ромка, выводя меня наружу. Яркое солнце аж ударило по глазам. Посреди двора в грязи валялся крепко связанный Аксенов, тихо поскуливая. Ноги в голенях у него были наспех перемотаны окровавленными тряпками. Рядом с ним стоял третий опер. И по лицу его было видно, что пинка колдуну он отвесит с большим удовольствием. У стены сарая, на циновках, скорее всего, принесенных из мастерской, куталась в старое покрывало изможденная женщина лет 30, а может и больше. Скользнула по мне взглядом и безучастно отвернулась. Да, ничего себе вышло дело о неправильных ботинках. За воротами тормознул фургончик «Буханка» из тех, что я видел у здания милиции. — Ну что, мужики, грузимся? — проворчал Леха. Присел рядом с женщиной. — Идемте, Елена Николаевна, покажем вас врачу.